Некто шевалье де Невиль, которому, по его словам, грозила голодная смерть, просил Франклина прислать ему несколько луидоров. Доктор Ингенхус, лейб-медик Марии Терезии, желал получить у своего друга Франклина сведения о некоторых научных экспериментах. Некая мадам Эрисан просила доктора узнать, где находится ее сын. У нее есть основания полагать, что он в Америке. В обстоятельных, каллиграфически выведенных фразах мистер Артур Ли сообщал, что так как Франклин оставил его устные протесты без внимания, то он письменно заявляет, что господа из Министерства иностранных дел его, Артура Ли, систематически оскорбляют и игнорируют. Если Франклин и на этот раз не вмешается, он, Артур Ли, примет необходимые меры сам. Он требует, чтобы его заявление было подшито к делу. Следующее, неразборчиво подписанное письмо, содержало резкие нападки на вздорное и дилетантское учение Франклина о молнии. Некто мистер Рассел из Бостона, застрявший в силу ряда сложных причин в Марселе, просил у своего великого соотечественника совета и помощи. Некий аббат Лекомб, проигравший все свои деньги, умолял Франклина помочь ему, обещая со своей стороны, что он будет молиться за победу американского оружия. 14 матросов с репризаля жаловались на бесчеловечное обращение с ними морского волка Уикса. Морской же волк, заботясь не столько об орфографии, сколько о сочности выражений, проклинал 14 непослушных матросов. Мосье Филипп Гефье сообщал, что закончил работу над антианглийским эпосом, который снискал самую высокую оценку друзей автора. Мосье Гефье просил оказать ему материальную помощь в целях опубликования этого эпоса. Вот какими письмами пришлось заниматься доктору в день, когда ему исполнился 71 год. Но все-таки его ждал сюрприз. Почта пришла из Англии. Наперекор английской разведке островные друзья Франклина изыскивали способы сообщать ему о себе. Перед ним лежало письмо Джорджианы Шипли, дочери его доброго приятеля, епископа Джонатана Шипли. Джорджиане было сейчас лет 18, самое большее 19. Отец писал, Джорджиана считает очень неосторожным, что она, несмотря на войну, вступает в переписку со своим Сократом. Но она не может в день его рождения не сказать ему, с какой теплотой о нем вспоминает. Имевшие место события немало не изменили чувств, питаемых к нему ее семьей и ею самой. «Не могу», — заканчивала она, — «не завидовать вашему внуку, который может всегда оказать вам свое внимание и выразить свою любовь». Франклин читал и перечитывал это письмо, написанное крупным детским почерком. Потом пошли отчеты лондонских агентов. Они сообщали, что английское правительство крайне встревожено прибытием Франклина в Париж. Король строго приказал следить за каждым шагом коварного филадельфийца в Париже. Лорд Рокингхэм, с самого начала не одобрявший правительственной политики по отношению к колониям, кричит на всех перекрестках, что деятельность Франклина в Париже повышает шансы американцев на победу. Автор отчета слышал собственными ушами, как лорд в присутствии большого числа лиц сделал примерно следующее заявление. Отвратительная сцена в тайном государственном совете не запугала Франклина и не удержала его от путешествия за океан. Он подверг себя опасности быть пойманным и вторично преданным аналогичному суду. Если господа, участвовавшие в этой безобразной сцене, представят себе сейчас Франклина в Версале, они, наверное, поймут чувство, которое испытывал Макбет, увидев Дулбанко. Двое из этих господ слышали эту речь лорда Рокингхэма, однако не сказали ни слова. Франклин все еще читал письма, когда пришли Сайлас Дин и Артур Ли, чтобы вместе с ним отправиться на совещание к мосье де Жерару. Артур Ли запальчиво твердил, что они опаздывают. «Простите меня», — сказал любезный доктор, — «я был занят. Я подшивал к делу ваше заявление». Франклин поднялся. «Ну вот теперь я готов».